Радио «Звезда». Теперь буду знать. Здравствуйте, а мне до безымянного проезда. Подвезем, садитесь. Смешно так. Еду на безымянный проезд в гости к бесталанному человеку. Ну что ж вы так на человека? Хоть какой-то талант есть у каждого. Да нет, вы не поняли меня. Я его бесталанным, шутя, называю. Он это вообще 33 несчастья. С ним постоянно что-то дослучается. Так почему тогда бесталанный? Тогда уж просто невезучий. А, я вас понял. Это на самом деле все так думают, что бесталанный — это значит без каких-либо талантов. А дело совсем не так. Ну а как же? Бесталанный, без таланта. Нет, сейчас, как попроще объясню сейчас. Изначально смысл этого слова был просто совсем другим. Слово «бесталанный» образовано от тюркского «талан». Означало «счастье», «фортуна». Получалось, что бесталанный – это человек без счастья, без удачи. Я, кстати, даже и не слышал, что бесталанных людей называли несчастными. Так, книжки почитать, и там все написано. Вот, например, у Лермонтова есть, или у Кольцова. Сейчас, ох, в несчастный день, в бесталанный час, вот что-то такое. Так почему бесталанный вдруг превратился в бездарного? Ну, просто однажды возникла путаница между словами «талан» и «талант». «Талант». Конечно, какая тут разница? В одной букве все. Ну, а талант просто вообще французское слово и означает способность к дарованию. А, понятно. Так как правильнее говорить? Бесталанный или бесталантный? Нет, ну человеку, у которого нет таланта, лучше сказать, что он бездарный. Так по-русски правильнее. А, впрочем, лучше, может быть, даже вообще ничего не говорить. Неизвестно, чем все это закончится, такие слова. Это да. Аккуратнее надо быть с этими словами. Ну, теперь буду знать. Ну да, а меня вот здесь высаживайте, пожалуйста. Спасибо. Теперь буду знать.